Глава 24. Последующие две недели закрутили меня в вихрь событий и происшествий. Академию Калирст я покинула вместе с остальными невестами. Но если других отправили по домам ждать официальных приказов, то меня Рэй забрал во дворец. Теперь мне принадлежали огромные покои, в которых насчитывалось больше 5 комнат. В мое подчинение поступил целый отряд слуг, готовых привести в реальность любое, даже самое смелое желание. В общем, я чувствовала себя совершенно не в своей тарелке и очень тяжело привыкала к переменам. Рэй часто бросал все дела и целыми днями гулял со мной по замку и его территориям, проводил экскурсии и рассказывал истории. В те зимние морозы мне становилось тепло, как в самый лютый зной. От простых взглядов, прикосновений и слов. От того, что мы просто вместе, несмотря ни на что. И до сих пор я не могла поверить, что все закончилось настолько хорошо и счастливо. Как в самых смелых мечтах, где любимый человек оказывается рядом. «О чем мечтаешь, моя императрица?» — улыбнулся Рэй, опускаясь на диван рядом. Я захлопнула книгу, которую держала вверх ногами, и улыбнулась. Собиралась выучить одно новое заклинание, но и впрямь ушла в мысли с головой. «Пока еще не императрица», — парировала я, нежась в его объятиях. «Коронация пройдет в день свадьбы. Осталось совсем немного», — хмыкнул император. «Если ты, конечно, не передумала». «А должна была?» «Ты настолько непредсказуема», — протянул император, за что тут же и поплатился. Я извернулась и стукнула его костяшками по лбу. Но Рэй не обиделся и кинулся меня щекотать. «Знал же, что я боюсь этого больше всего на свете». Хохоча, как подростки, мы с помощью чар переместились в зимний сад. Первый снежок, попавший за шиворот мой. Но месть не заставила себя ждать. Через несколько минут я уже барахталась в сугробе, не в силах встать. А Рэй хохотал и закидывал меня снегом. «Кажется, слуги думают, что я сошел с ума», — признался он, когда мы вернулись в замок и отогревались у камина за бокалом вина. «Хотя это не так уж далеко от правды, мое сумасшествие». «Это в тебе говорит дракон, что тянется к моей татуировке», — фыркнула я. «Еще раз услышу от тебя это», — грозно прорычал мой мужчина, но так и не закончил свою мысль, пресек все споры поцелуем. Так проходили 2 мои недели привыкания к новой обстановке. И не зря говорят, что человек быстро привыкает ко всему. Вскоре я перестала пугаться размеров своей комнаты, начала обращаться к слугам с просьбами. Приказы выдавить из себя все еще не получалось, за что я часто ловила удивленные взгляды людей. И, видимо, именно этим я заслужила их признание и чуть ли не любовь. У Уфа, который, конечно же, перебрался со мной, всегда была куча сладостей и даже игрушки. Рэй очень удивился, когда узнал, что у меня есть свой домовенок. Но потом махнул рукой, сказав, что в моем случае чему-либо удивляться уже попросту глупо. Как-то за всей этой суетой незаметно подкрался день, который официально должен был изменить мою жизнь. Служанки разбудили меня рано утром, отмыли до блеска, завели волосы в крупные локоны, туго затянули корсет. Красное с черной вышивкой платье уже висело в гостиной на обезглавленном фантоме. Цвета рода Ласлоу. Моего рода. Пока служанки зашнуровывали, застегивали и поправляли торжественное платье уже на мне, я рассматривала себя в зеркале и поглаживала пальцами левое запястье. Весь кровный клятвы сняли в тот же день, как я согласилась стать королевой. Точнее, императрицей. Рэй обратился к магии, и эта великая сущность подтвердила, что все условия выполнены. А после стерла с нашей кожи и красную вязь. «Моя королева, принимайте работу!» — поклонилась одна из служанок. Не так давно Рэй сообщил миру, что переписывает некоторые законы империи, и во всеуслышание заявил то, что я стану именно императрицей. Но слуги пока что обращались ко мне по титулу королевы. Их не смущало предупреждение правителя, не останавливало, что я до сих пор не вошла в первый род. И надо сказать, что я привыкла к такому обращению, хотя в первую неделю одергивала слуг. Но те с упорностью барашков продолжали называть меня именно так. А сейчас они стояли вокруг меня, затаив дыхание, и ждали вердикта. «Все просто превосходно», — улыбнулась я своему отражению в зеркале. «Спасибо вам большое за работу». Девушки в белых передниках низко поклонились и отступили на шаг, показывая, что они все еще готовы мне услужить, но пока не мешают. Я же наслаждалась тем, что видела в зеркале. Высокая, худощавая девушка в ярко-алом платье. По лифу тянется черной змеей вышивка. На расширенном к низу подоле блестят черные камешки. Талию подчеркивает шикарный атласный пояс с бантом на спине. На шее блестит рубиновое колье, в ушах серьги, а на голове диадема. «Прошу, приведите, пожалуйста, Маргет», — улыбнулась я одной из служанок, проходя к столику с еще одним зеркалом. Девушки приступили к работе, взялись за кисточки и тюбики. Работа закипела. Дверь в комнату отворилась спустя несколько минут. «Эми, деточка, какая же ты красивая!» — ахнула от двери бывшая кухарка дома Вонс. Рэй почти сразу после окончания отбора перевез ее во дворец и ввел в свой род. Лишившись своего занятия и получив титул Кьяры, Маргет долгое время не могла найти себе места и привыкнуть. Тут мы с ней были похожи. Но сейчас женщина основательно взялась за замок, провела ревизию, построила слуг, переговорила с дворецкими. Недолго думая, мой будущий супруг назначил ее главной управляющей, сразу убив двух мантикор одним заклинанием. После такого, казалось бы, незначительного изменения, Маргет вмиг освоилась и начала наводить порядки. «Спасибо, матушка!» Я вспорхнула с пуфа, не слушая возмущения служанок, которые не закончили красить меня, и обняла женщину. Маргет вздрогнула от неожиданности, а потом крепко обняла меня. «Я так за тебя рада, девочка!» Вместо ответа я только крепче сжала ее в своих объятиях. «Платье помнем!» — возмутилась Маргет, отпуская меня и делая шаг назад. Ее глаза подозрительно заблестели. Я вернулась к подготовке, но женщина, которую я считала матушкой, не ушла. Осталось сидеть рядом, нахваливать работу служанок и расспрашивать меня об отборе. И теперь я могла рассказать ей все-все. А уже через какие-то полчаса в сопровождении все тех же слуг я направлялась в сторону тронного зала. Маргет шла рядом, время от времени промакивая глаза большим платком. Только сейчас я замечаю, что на моей названой матушке тяжелое платье из темно-бордового бархата. Волосы зачесаны назад и заплетены в причудливую косу. Выглядит она благородной Кьярой, а не главной кухаркой. И приятно-то как от этого становится. Тронный зал представляет из себя длинное помещение. Напротив входа возвышается два практически одинаковых трона. У одного, правда, спинка чуть ниже и скруглена на углах. Но оба сиденья обиты бархатом, подлокотники позолочены. Полукругом за спинками тронов стоят мужчины в темных балахонах с откинутыми назад капюшонами. Сильнейшие маги и советники. Весь конклав. Да только Аул и Зеболд, первого мага, среди них я не наблюдаю. Я со своими слугами иду по темно-синей дорожке, а вокруг нас толпятся люди. Замечаю среди них Даяну, Астана, Риону, Дьяра и Дьяру Вонс, или теперь их уже можно считать кьярами. Замечаю и Кори Балаи, которая стоит под руку с высоким мужчиной. Лицо у ее спутника рассечено длинным шрамом, но родственница Даяны будто бы и не замечает этого дефекта. Смотрит на мужчину с обожанием. Возможно, это даже тот самый, которого Рэй предложил в будущие супруги финалистки отбора. Больше рассматривать толпу нет времени. Моя свита расходится по сторонам. Маргет останавливается возле стайки ярко разодетых аристократок, а я подхожу к императору и приседаю в реверансе. Рэй, или скорее Рэймон Никаэль Ласлоу, подает мне руку, заставляет повернуться к собравшимся лицом. Он улыбается и обводит взглядом зал. «Представители домов, уважаемые маги, я хочу представить вам Кьяру Эмилию Ласлоу, вашу императрицу!» Если кто и не знал о новом указе правителя, виду не подал. Все хлопают, как заведенные, даже Кьяра Цыкин, или еще Льяра, магии, я путаюсь, не смотрит на меня враждебно. Рядом с ней возвышается слащавый молодой мужчина, приобнимает за талию. «А теперь настал черед магии принять наш союз. В воздухе проявляется та самая руна, которую мы нарисовали в конце отбора. Остается последний штрих. Мы отступаем друг от друга на два шага, протягиваем вперед правые руки и выпускаем на волю свою силу. С указательных пальцев стекают капельки крови. Мы успели проколоть кожу, пока все поздравляли меня. Нас. Чары выплескиваются на волю, сталкиваются и смешиваются. Синие и алые волны сплетаются воедино, в одну тугую косу. А потом вместе ударяют в руну, насыщают ее цветом, делают объемнее. «Магия приняла ваш союз!» Кажется, слова принадлежат какому-то магу из Конклава. Но я не уверена, потому что для меня сейчас существует только Рэй. Только его глаза, только его силы и только то, что происходит между нами от простого взгляда. «Да здравствует императрица!» Прогремели ряды собравшихся. В воздухе взорвались магические вспышки, осыпая людей яркими безопасными искорками. Кто-то засмеялся. В дверях показался один из глашатаев, сообщил, что бал пройдет в большом зале и вызвался всех проводить. Живая река из людей хлынула за ним, а Рэй задержал меня, приобнимая за талию. Когда люди из Конклава покинули свой пост, хитро поинтересовался. «Моя императрица и впрямь желает танцевать на балу?» «У моего императора есть более интересные предложения», — усмехнулась я ему, наблюдая за тем, как оставшиеся люди покидают тронный зал. «И где моя обещанная корона?» Наигранно возмутилась, а потом сама рассмеялась. Зато Рэй смутился и развел руками. «Ее еще не сделали. Если желаешь, можем казнить ювелиров за эту промашку. Обещали доставить через 3 дня». «Если ты их казнишь, то у меня точно не будет короны?» Все еще улыбаясь, протянула я. «Тогда пока не будем», — важно кивая, согласился правитель. Притянул меня к себе и, пользуясь профессиональной слепотой у охраны, естественно, когда таковая требуется, поцеловал меня. «Нам надо появиться на балу», — прошептала я, разрывая жаркий поцелуй и убирая мужские руки подальше от шнурков на лифе. «А то с него станется их дернуть. Потом перенесет нас в спальню, и плакали гости. Хотя не так уж и плакали. Я даже не уверена, что с тем количеством выставленных блюд и вин они заметят наше отсутствие. Потому там надо появиться хотя бы на начало праздника». Именно эту мысль я озвучила как можно скорее. Рэй повздыхал, но согласился. В общем, именно поэтому последующие 2 часа, а именно столько понадобилось аристократии, чтобы глазки заблестели, мы провели на балу. Пили, ели, танцевали и принимали подарки с поздравлениями. Когда меня поздравляла Риона и Даяна, я была счастлива. Когда Астан и глава дома Вонс просто улыбалась. Но когда не совсем трезвой походкой к нам подошла Хелена Цикен со своим кавалером, я напряглась. «Мой император! Моя императрица!» Девушка присела в реверансе, умудрившись не упасть с каблуков. «Примите наши поздравления и этот скромный подарок!» Непонятно откуда появился слуга. Он протянул моему супругу черную резную шкатулку, стоящую на большой мягкой подушке. Я хотела предупредить о возможной опасности, но Рэй бесстрашно взял в руки подарок и откинул крышку шкатулки. «Это 2 драконьих крыла!» — проговорила с легкой улыбкой девушка. «Выточены из чистого винного алмаза. Надеемся, что вам понравится!» Рэй вытащил в свет 100 пульсаров 2 кулона на золотых цепочках. На темно-красных с розовым отливом гранях плясали блики. 2 драконьих крыла. Правое и левое. Настолько искусная работа, что мне сначала стало страшно, что сейчас они превратятся в крошку. Но ничего такого не произошло. Император вернул их в шкатулку и перенес ее взмахом руки в какое-то другое место. «Благодарю вас за такой чудесный подарок, Кьяра Цикен», — с легкой полуулыбкой отозвался Рэй. «Мы тронуты до глубины души. Эмилия?» «Они чудесны», — произнесла я, нисколечко не скрывая свои истинные мысли. «И это очень символично. Спасибо». Хелена смущенно улыбнулась, после чего они поклонились нам и отошли к танцующим. Честно говоря, я не удивилась тому, если бы там была змея. Рэй хохотнул, услышав эту фразу сквозь музыку, и пожал плечами. «Я тоже. Но если бы это было недели две назад. Она сыграла свадьбу с моим советником через 3 дня после окончания отбора. И, судя по тому, что я вижу, сделано это было не только из-за моей просьбы. Она полюбила его, как и он ее. Бывает же такое. Любовь с первого взгляда». Я закатила глаза, потому что именно сейчас мой император играл на публику. И пусть вся эта публика заканчивалась на мне. «Хотя чего там удивляться?» — продолжал ломать комедию Рэй. «Ты ведь тоже так меня привлекла в первую нашу встречу, что я и отбор думал заканчивать на этом». Он обнял меня, хитро усмехнулся, а мир вокруг изменился. Исчезли танцующие пары, пропали ломящиеся от лакомств столы, перестала играть музыка. Теперь в углу полутемной комнаты уютно трещал камин, шторы не пропускали свет холодных зимних звезд, а наши сердца стучали слишком громко в унисон. «Только попробуй сказать, что мы еще что-то не успели сделать», — прорычал он, распуская шнуровку лифа. «А что мы могли не успеть сделать?» — улыбнулась я, вспоминая тот танец над бездной, с которого начались наши отношения. С тех безумных разговоров, действий и чувств. Я опять дергала тигра за усы и опять получала от этого удовольствие. «Наследника!» — рассмеялся император, а юбка с шорохом опала к моим ногам. Вслед за ней полетели его сюртук и рубашка. «Рэй, об этом!» — я охнула, когда он подхватил меня на руки и понес к кровати. «Я бы хотела чуть повременить с наследником». «Это еще почему?» Мужчина опустил меня на простыни и прикоснулся губами к ключице, оставляя горячий поцелуй. «Потому что я не глупее драконов, и я не хочу подвергать наших детей опасностям, что несет война». Император на мгновение оторвался от меня, посмотрел в глаза. Хотя его рука все еще поглаживала мое бедро, медленно сдвигая тонкую полоску ткани в сторону. «Значит, пока я не завоюю Восток, ты не подаришь мне сына?» «Я услышал твое желание, моя императрица». Улыбка вновь появилась на его лице, а руки уже творили совершенно развратные вещи. «В таком случае я клянусь тебе, что завоюю вольные земли в ближайшем будущем. А наши дети будут самыми счастливыми в безопасной империи. Веришь?» «Верю», — улыбнулась я, обхватывая его ногами за бедра. Это была та самая первая ночь, о которой не принято говорить вслух. В ней была нежность и страсть, собственничество и жертвование, любовь и страстная агония. Рэй показывал мне другую грань своей любви, а я позволяла вести себя по неведомой до того момента дорожке. И я бы все в своей жизни отдала за то, чтобы такие ночи наступали после каждого захода солнца.